Глава 9. Зугхард позвонил сообщить новости. «Я нашел экземпляр». «Кантовитиклов?» «Я сам удивлен не меньше вашего. Прямо-таки потрясен. Я подумать не мог, что...» «И теперь... Вы ведь понимаете, какая это находка?» «Что теперь будет?» «Как вы их нашли?» «Продавец связался с моим коллегой, который наводил справки». «И кто он такой, этот продавец?» «Он пожелал остаться неизвестным. В нашем деле такое часто встречается. Уверен, вы понимаете, но кантовитиклы в самом деле существуют?» «Существуют. И в наших руках полное издание. Полагаю, оно имеет венгерское происхождение и датируется серединой XVIII века». «Написано на арамейском?» «Как ни странно, на идише». Я удивился. «А вы знаете идиш? Можете прочесть книгу?» «Дорогой мой друг, никто не может прочесть книгу на идише, но не волнуйтесь. Сначала мы убедимся в подлинности книги, затем найдем вам переводчика с идиша, и вы прочитаете ее от корки до корки, но при одном условии: вы должны поделиться с остальными». Зугхард умолк. «Ну?» — спросил он. «Я покупаю книгу». «Сегодня был тяжелый день», — написал он. «Ко мне подошел человек, который заботится о нашем благополучии, ведет хозяйство, делает ремонт, умеет снимать плесень со стен и чинить проводку, цитирует Кьеркегора и псалмы. Он живет с нами уже 7 лет, и все 7 лет он не знал горя. Но в последнее время ему начали сниться сны. В них он видит свою покойную жену. Она рассказывает ему о Боге, о рае. Сны очень правдоподобные и яркие. Он просыпается и не может их забыть. Чувствует в комнате ее присутствие. Он хочет знать мое мнение о мертвых». Я отвечаю ему строчками из кантовитиклов. «Мертвые, мертвы». Он кивает. «Это умный и задумчивый человек. Я вижу, как он мучается. Он знает, что в некоторых культурах мертвых считают живыми. Они живут рядом с нами, оказывают на нас влияние. Он спрашивает меня: разве это не лучше, чтобы живых от мертвых отделяла лишь тонкая мембрана, которую последние при необходимости могли бы разрывать? Так называемые чудеса». Я отвечаю ему строчкой из кантовитиклов: «Чудес нет, есть только люди». Но мои слова не помогают ему избавиться от снов. Думаю, он скоро нас покинет. Такое раньше уже случалось. Пожалуйста, подумай о визите. В тот же день ко мне пришел новый пациент. Старик с плохими деснами. Он назвал себя Эдди. Странное имя для престарелого человека. А впрочем, что тут такого? Если ты Эдди в 10 лет, ты будешь Эдди и в 80. Он сходу сообщил мне, что больше 37 лет ходил к одному стоматологу, к доктору Рапопорту. Я знал доктора Рапопорта. У него была хорошая репутация, а еще у него была странная гигиенистка. Именно по этой причине о докторе Рапопорте знали все стоматологи. Во время работы она просила пациентов держать для нее инструменты. «Подержи-ка это», — говорила она человеку прямо посреди чистки. «Теперь это». И человек прилежно держал, пусть и не вполне понимая, зачем. А через некоторое время, приглядевшись внимательнее, обнаруживал, что у нее нет одной руки. Однорукая гигиенистка. По слухам, дело свое она знала и даже одной рукой управлялась куда лучше многих двуруких. Если есть на свете однорукие гольфисты и однорукие барабанщики, почему бы не быть одноруким гигиенистом? Разнообразные проявления решительности и упертости в людях не устают меня поражать. Итак, примерно за 3 недели до назначенного визита к доктору Рапопорту моему новому пациенту позвонили и сообщили, что доктор Рапопорт умер. Пришлось искать нового стоматолога. Но спустя 37 лет Эдди, 80-летний старик весом около 100 фунтов, тоже, прямо скажем, не желторотый птенец, не хотел искать нового стоматолога. Он любил прежнего. Доктор Рапопорт полжизни лечил ему зубы. Смерть доктора Рапопорта не укладывалась у него в голове. Этот высокий, моложавый, загорелый человек в белом халате не мог умереть. «Да он ведь моложе меня лет на 20», — сказал Эдди. Я понял, что он из той категории пациентов, которые ходят по врачам от скуки. Он любил поболтать, и, несмотря на свою занятость, я дал ему возможность выговориться. В конце концов, он, скорее всего, и сам откинет копыта через полгода. Я покосился на Эбби, чтобы невербальными методами поделиться с ней своими выводами, и только тут заметил, что на месте Эбби опять сидит та неприятная карлица. «Где же Эбби? Она ведь только что была здесь. Ко мне она никогда не подходила, даже чтобы отпроситься на полдня». Для этого она шла к Конни. В ее представлении я был скорее злобным уборщиком с ведром, шваброй и кривой усмешкой, нежели начальником. Карлица смотрела на меня с упреком. Впрочем, вполне вероятно, что в спокойном состоянии ее лицо всегда выглядело именно так. И все же я почувствовал, что на меня смотрят осуждающе. «Почему, скажите на милость, она не носит маску? Неужели ей плевать, что зубная пыль забивает ей ноздри и мембраны?» «Эбби всегда носила маску», — подумал я. И снова посмотрел на Эдди. Его лицо нельзя сказать, что неподвижное, ведь он по-прежнему разглагольствовал о внезапной кончине доктора Рапопорта, показалось мне печальным, растерянным и прекрасным. У него были большие, широко распахнутые глаза, нетипично для стариков его возраста, и чистые белки. «Еще одна унизительная примета старости», — говорил он, «наравне с химиотерапией и недержанием мочи, — это когда умирает твой стоматолог». «Чей стоматолог может вот так взять и умереть?» «Стоматолог старика. Но даже старики не ждут от судьбы такой подлянки». Когда ты раз в полгода из года в год ходишь к одному стоматологу, и он всегда здоров, всегда принимает, это как-то обнадеживает. Значит, жизнь продолжается. Обнаружив, что доктор Рапопорт, несмотря на свою моложавость и жизнелюбие, скончался от сердечного приступа и больше никогда никого не примет, мой пациент осознал, что тоже скоро умрет. Конечно, он и раньше это понимал, просто не задумывался. Но если это случилось с доктором Рапопортом, который был гораздо моложе и практически бессмертен, значит, смерть ждала и Эдди. Это осознание, в числе прочих неприятных вещей, загнало его в глубокую депрессию. Он перестал заботиться о себе, ходить к врачам, делать упражнения от артрита и пользоваться зубной нитью. Только по настоянию друга-терапевта Эдди начал принимать антидепрессанты и благодаря им снова вспомнил о своем здоровье. Но к этому времени оно уже изрядно пострадало. Артритные суставы не позволяли ему достать нить, намотать ее на пальцы и продеть между зубами. Он даже флостиком пользоваться не мог. На протяжении 50 лет он ежедневно чистил зубы нитью, а тут разучился держать ее в руках. Одного взгляда на его руки было достаточно, чтобы понять причину. Все пальцы на руках Эдди были деформированы и напоминали хоккейные клюшки. Я не понимал, как он вообще что-то может делать, такими руками, даже поворачивать дверные ручки или отвинчивать крышки. В конечном итоге, подумал я, все его пальцы срастутся в один, как иногда срастаются зубы у глубоких стариков, и два этих обрубка будут неподвижно лежать на коленях, указывая друг на друга. Надо привести сюда Конни и показать ей руки Эдди. Может, тогда она поймет, что мазаться кремом каждые 10 минут бесполезно? Сколько ни мажься, все равно тебя ждет вот это. И миссис Конвой надо привести. Пусть посмотрит и объяснит, почему это мне нельзя выкурить сигарету, а потом курить весь день напролет. Все равно мы все кончим одинаково. Затем я продемонстрирую им зубы Эдди и расскажу о его нелепой ситуации. Полвека он ежедневно пользовался зубной нитью, чтобы едва не окочуриться от известия о смерти его стоматолога. Наконец я заглянул ему в рот. Опасения миссис Конвой подтвердились. Атрофия костной ткани, десневые карманы глубиной 7-8 мм. Обычно я не обнадеживаю пациентов с карманами глубиной 7-8 мм и сам на многое не надеюсь. Но в тот момент я поклялся сделать все, чтобы 50 лет использования зубной нити не пропали для Эдди даром. Я вытащил у него изо рта зонт, положил руку на его детское плечо. «Эдди», — сказал я, — «Эдди, что же мне с вами делать?» Конни сидела за столом и разбирала бумаги. «Где Конни?» — спросил я. «Прямо перед тобой». «Тьфу», — оговорился, — «где Эбби? Она же приходила с утра». Конни сделала вид, что страшно занята. «Конни?» «Да». «Где Эбби?» «Она уволилась». «Она что?» «Уволилась. Эбби уволилась». «С какой стати?» Конни не смотрела на меня. «Конни, прекрати разбирать бумаги и посмотри на меня! Посмотри на меня! Прекрати!» Она прекратила разбирать бумаги. «Что значит уволилась? Почему?» «Нашла новую работу. Хочет попробовать себя в новом деле». «В новом деле? Эбби?» «Да, Эбби. Что в этом такого возмутительного?» «Какое новое дело?» Не унимался я. «Она предупредила нас за 2 недели». О таких вещах надо предупреждать. Мне кажется, Эбби не могла не предупредить. Она не предупредила. За обедом сообщила. Вернее, перед обедом. Здесь она обедать не стала. Ты шутишь? Она уволилась, Пол. Ей надоело. Ей надоело. Погоди, погоди. Надоело? И решила попробовать себя в новом деле. Это разные вещи. «Разные, но не взаимоисключающие». Конни объяснила, что Эбби решила наконец-то исполнить свою мечту и стать актрисой. Для этого ей требовалась работа с более гибким графиком. Я уже не впервые слышал об этой Эббиной мечте стать актрисой. Мне следовало удовольствоваться этой причиной. Она была вполне веская. Люди и не из-за такой ерунды увольняются. А умные люди не суют нос в чужие дела, а то ведь можно и схлопотать. Однако я не унимался. Как это Эбби ушла без предупреждения? Порядочные люди так не уходят. Эбби была упрямым человеком, но все же порядочным. Я пытал и пытал Конни, пока она не призналась, что среди названных причин Эббиного увольнения был мой неприятный характер. «Ладно». «Это для меня не открытие». «Кроме того», — продолжала Конни, — «Эбби увидела в интернете мои твиты. Они ей не понравились. Вообще вся моя так называемая интернет-персона ей не понравилась. Настолько, что она решила уволиться немедленно, без предупреждения». «Но это же не я писал! Разве она не поняла?» «Видимо, нет». «Ты ей не сказала?» «Сказала». «А она что?» «Либо не поверила, либо ей все равно». «Но Эбби ведь даже не еврейка». «А это тут при чем? «Если кто и должен уволиться, так это ты», — сказал я. «Эбби, пресвитерианка или методистка, или еще кто-нибудь в этом духе». «Пресвитерианка или методистка? Да ты 5 минут назад не знал, что она актриса». «И давно она актриса?» «Вовсе не обязательно быть евреем, чтобы не любить антисемитов. В современной Америке такая нелюбовь свойственна многим». «И потом». Если прочесть все твиты разом, становится ясно, что они скорее антимусульманские или антихристианские, антирелигиозные, если прочесть их все разом. Когда будешь искать ей замену, укажи это в объявлении. Эбби вообще что-нибудь знает об истории иудаизма? Имеет представление о том, что такое настоящий антисемитизм? «Настоящий антисемитизм?» Она смотрела на меня, как на дурака. «Что?» — не понял я. «Знаешь, чему меня научила эта странная история с хищением твоих личных данных?» Я вздохнул и жестом попросил продолжать. «Только евреи имеют право судить о том, что такое настоящий антисемитизм или не настоящий, а ты не входишь в их число». Я вернулся в кабинет и сел напротив Дарлы, ассистентки-карлицы, которой, видимо, было все равно, антисемит я или нет. «Как же плохо мы с Эбби понимали и знали друг друга», — подумал я. «А ведь сколько лет просидели в одном кабинете? То, что она ушла, не укладывалось у меня в голове. И даже не попрощалась. Днем она просто вышла из клиники, и я не придал значения ее уходу, даже немного обрадовался. Подумал, что наконец-то можно передохнуть и пообедать. Я понятия не имел, что больше никогда ее не увижу, не смогу отвести в сторонку и извиниться за свой угрюмый характер. Мне было искренне жаль, что я такой угрюмый, такой немногословный, холодный, строгой, снисходительной, замкнутый и абсолютно равнодушный к любым проявлениям ее натуры. Понятно, почему она никогда со мной не разговаривала. Понятно, почему она ушла. Эбби ушла. Я стал беспокоиться, что следом уйдет и миссис Конвой. Без миссис Конвой стоматология доктора О'Рурка потерпела бы крах. Миссис Конвой была олицетворением стоматологии доктора О'Рурка, душой и телом клиники. Когда я нашел ее, она уже начинала стерилизовать оборудование. «Бетси», — сказал я, — «мне бы хотелось поговорить с вами об Эббином уходе». Она отложила инструменты и взяла меня за руку. Я нащупал умелые косточки ее пальцев. «Я когда-нибудь говорила вам, что вы замечательный врач?» — спросила она. Когда Бетси только устроилась в клинику, и ее сверхъестественные способности еще потрясали меня до глубины души, я очень хотел знать, что она обо мне думает. Надеялся, что она, по крайней мере, считает меня достойным партнером. В жизни не видел такой чудесной гигиенистки. Со временем я начал принимать ее навыки как должное, и она превратилась в Бетси Конвой, набожную католичку и бой-бабу с кувалдой в руках. И вдруг, спустя много лет, она решила исполнить мою давнюю мечту — рассказать мне обо мне. «Спасибо, Бетси. Мой муж, упокой Господь его душу, тоже был хорошим врачом, но не вашего калибра. На своем веку я видела немало хороших врачей, но все они были не вашего калибра». «Вы не представляете, как я польщен». Она улыбнулась, а потом отпустила мою руку и вернулась к работе. «Насчет Эббиного увольнения. Она решила заняться новым делом. Она всегда хотела быть актрисой. Но ушла-то она по другой причине». Я рассказал ей о сообщениях и постах в интернете, написанных от моего имени, вытащил из кармана я машинку и зачитал вслух последние твиты. «Неужели вас это не волнует?» — спросил я. «А должно?» «Все это написано от моего имени». «Написали-то не вы?» «Нет». «Но разве вас не волнует, что это мог написать я?» «С какой стати?» «С какой стати?» «Бетси, многие из этих твитов можно назвать антисемитскими, а значит, их автор антисемит». «Вы антисемит?» «Разумеется, нет. Однако интернет как бы намекает, что да. Разве вы не хотите знать наверняка, антисемит я или нет? Вы только что сказали, что нет. Для этого мне понадобилось подойти к вам и сказать. Когда вы узнали, что Эбби уволилась, вы могли бы и сами ко мне подойти, выразить беспокойство. Все-таки речь идет об одном из самых страшных предрассудков в истории человечества». «Я вас знаю, вы не такой. Разве к вам в душу не должно было закрасться хотя бы крохотное сомнение?» «Пол, я не понимаю, в чем суть ваших расспросов? Вы антисемит или нет?» «Суть в том, что вам даже не любопытно. Вас это не беспокоит. А если я действительно антисемит?» «Вы сказали, что нет, а доказать можете?» «Мне нужно закончить работу. Если захотите признаться в антисемитизме, приходите, я буду ждать». «Самое пагубное предубеждение в истории мира!» — вскричал я. «Верно. И я должен прийти сам?» Я вышел из кабинета. Больше мы эту тему не обсуждали. Моим последним пациентом в тот день был руководитель коммерческой службы в крупной фирме. Я нашел у него 3 кариеса, сообщил ему о своей находке, и в этот момент меня ненадолго позвала миссис Конвой. Когда я вернулся в кабинет, пациент сказал: «Наверное, я не стану лечить зубы». Его рентгеновские снимки были прямо перед ним на экране. Он прекрасно видел свои кариесы. Я еще раз заглянул в карту. Со страховкой все в порядке, так что дороговизна лечения не должна была его беспокоить. И мне хотелось верить, что он заботится о здоровье своих зубов, иначе бы он просто не пришел. «Хорошо, но я настоятельно рекомендую вам заняться зубами. Причем в ближайшее время. Дальше будет хуже». Он кивнул. «Вы боитесь боли?» — осторожно спросил я. Он искренне удивился. «Разве лечить кариес больно?» «Нет». «Поэтому я и спросил. Может, вы думаете, что это больно?» «Нет, нет. Дело не в этом. Боли я не боюсь». «Тогда разрешите полюбопытствовать, в чем причина? Со временем у вас разовьется пульпит, а вот это уже действительно больно. Сейчас я чувствую себя отлично. По моим ощущениям, никаких кариесов у меня нет». «Но они есть», — сказал я. «Вот, смотрите, здесь, здесь». И я начал заново показывать ему снимки. «Можете не показывать, я все видел и верю вам». «То есть вы верите, что проблема есть? Почему бы ее не решить? У вас 3 кариеса». «Потому что я хорошо себя чувствую». Я начинал выходить из себя. «Хорошо. Уделите мне еще минутку, пожалуйста. Посмотрите на экран. Видите эти темные участки? 1, 2, 3. 3 кариеса. Согласно снимкам, да, я это понимаю, но не согласно моим ощущениям». «И что же это за ощущение?» «В данный момент я не чувствую, что у меня есть больные зубы. Все отлично». «Но кариес далеко не всегда сопровождается болью. Для этого мы и делаем снимки, чтобы показать вам то, чего нельзя почувствовать». «Я понимаю, вы так работаете, и я не имею ничего против. Но я привык действовать по-другому». «По-другому?» Это рентген, им пользуются во всем мире. Не только мы так работаем. Все профессиональные стоматологи так работают. Очень хорошо. Но я привык руководствоваться своими ощущениями. И сейчас я чувствую себя прекрасно. Тогда зачем вы пришли? Если вы чувствуете себя хорошо, а на снимке вам плевать, зачем вы пришли? Просто так положено. Каждые полгода надо посещать стоматолога. Доктор О'Рурк. На пороге кабинета стояла Конни. Простите, я отлучусь, сказал я пациенту. И выскочил из кабинета, как ошпаренный. Этот болван, зашептал я, не хочет лечить кариесы, потому что хорошо себя чувствует. Говорит, у него все отлично, зачем лечиться? Я показываю ему снимки, на что он мне заявляет, это вы так работаете, все профессионалы так работают. А он, видите ли, просто щупает зубы языком, и если по его ощущениям все в порядке, то плевать ему на снимки и мнение профессионалов. Когда я спросил его, зачем он тогда пришел, знаешь, что он ответил? Потому что так надо. Так положено каждые полгода посещать стоматолога. Неужели все люди так устроены? Это нормальное явление? Так оно и бывает? К тебе пришел дядя Стюарт, сообщила она. Я умолк. Опять?